3. «Все, хватит, доставай!» Махнул рукой Даниил и отошел подальше. Кузьма молча кивнул и, быстрым движением обмотав лицо влажной тряпкой, подскочил к раскаленным воротцам, после чего поддел железным штырем могучий засов и откинул его в сторону. «Оберегись!» Взревел подсобный и, ухватив крюком на длинной рукоятке петлю рамы, потянул ту из печи наружу. Кузьма отскочил на пару шагов и впился напряженным взглядом в 3 массивные конструкции, закрепленные на мощном подвесе, которые, покачиваясь, поползли из обжигной печи. «Нормально! Нигде не вспучилось!» Довольно доложил он, когда подвес оттащили от печи и развернули. «Погоди пока хвастать!» Сердито пробурчал Данька. «Чуть остынут, внутри посмотрим». «Ничто», — мотнул головой Кузьма. «В прошлый раз трещины и вспучивания токмо по верхнему кольцу шли, потому как в том месте жар больно ломкий. А все остальное нормально было. И сейчас нормально будет, барин. Вот увидишь. Мы ведь с тех разов печь переделали». «Ну, может быть», — с сомнением произнес бывший майор. В конце концов, к настоящему моменту Кузьма точно набрал гораздо больше опыта в этом техпроцессе. Зиму он промучился. А все эти дурацкие балы и приемы. Эх, как хорошо было, пока мест он был простым слугой. Никто его ни на какие балы не тянул. Но при этом дворянки его вполне себе обхаживали. А он их в ответ охаживал. Причем со всем жаром молодого тела. И все были довольны. Но нахрена ему сдалась эта женитьба? Тем более у него представления о правильной семье очень сильно отличались от тех порядков, которые царили при дворе и в высшем свете в целом. Для него всю его прошлую жизнь муж и жена были одна сатана, друг за дружку до последнего вздоха. Здесь же, короче, все спали со всеми. Мужья с чужими женами, с актрисками, с цыганками, жены с чужими мужьями, с холостыми кавалергардами и другими гвардейцами. А кто и с дворовыми мужиками и с крепостными кузнецами? Правда, последнее как бы считалось зазорным. Поэтому, если такое случалось, то, так сказать, вслух об этом не говорили. Да и когда говорили, речи о какой-то там любви и страсти при этом не шло. Скорее, все эти мужики и кузнецы выполняли функцию некого живого дилда, ну, если судить по тем нескольким репликам, которые он случайно услышал. То есть обсуждались чисто технические характеристики. Длина, толщина, время работы, каков на вкус, на ощупь, форма и доступные режимы. Нет, были и примеры верности, но отношение к таким парам в свете было в лучшем случае снисходительным. Именно в лучшем. В худшем подобные пары становились объектом насмешек, а их прекрасные половины — объектом атак самых записных ловеласов. Пари заключались, насколько она продержится, и кто первым добьется успеха. Ну, если, конечно, объект атаки выглядел хотя бы немного привлекательно. Страшненьких мымор не преследовали. И куда тут нахрен жениться? Особенно учитывая, что дуэли ему запретили. Да и вообще, обязанность регулярно присутствовать на всех этих балах и приемах сильно отвлекала. У него ж дел по макушку. Тем более, что проект железной дороги между двумя столицами сдвинулся таки с места. К Пасхе ожидалось одобрение императором устава новой компании, носившей название Александровской железной дороги. Название, кстати, предложил именно бывший майор. Ну, чтобы потрафить действующему императору. А кроме того, было еще и строительство завода паровых машин в Нижнем Новгороде, поставка оборудования для вагона и паровозостроительного завода в Нижнем Тагиле. Да-да, Уралвагонзавод здесь появился на 100 с лишним лет раньше. А тут еще Мишка напомнил ему о старом долге, о ватерклозете и душе. Ну и какие тут нахрен балы и приемы? Голова и так кругом от всего навалившегося. А любой прием — это потеря минимум одного, а то и нескольких дней. И это еще, слава богу, железная дорога есть. Почти от любой окраины на левом берегу Невы до отправной станции железной дороги на пролетке можно было добраться всего за 20 минут, а там полчаса на поднятие паров у дежурящего по такому случаю паровоза. Ну да, пришлось беззастенчиво пользоваться служебным положением. И еще через 20 минут он дома. А если б ее не было? Но деваться было некуда. Это еще, слава богу, Мишка договорился таки с Николаем. И тот согласился отменить непременную норму в 2 приема в неделю. А то бы совсем труба была. Но и так, к марту Данька уже был на грани того, чтобы рухнуть в ноги Александру Первому с просьбой освободить его нахрен от этого клятого дворянства. Совсем силы нервов не осталось. Тем более, что по столице в какой-то момент прошел слух, что великий князь личным распоряжением запретил ему участвовать в дуэлях, вследствие чего некая часть местной светской тусовки от чего-то решила, что теперь его можно безнаказанно нагибать. Впрочем, ненадолго. После 3 сломанных челюстей, 2 вывернутых рук и 1 напрочь выбитого колена, сотворенных под рефрен «дуэлировать-то мне запретили, а просто морду бить нет», от него вроде как отстали окончательно. И да, Данька наконец разобрался, что это за американец, с которым его давеча сравнивал Николай. Забавный оказался тип. И безбашенный. А прозвище получил, потому как действительно побывал в Америке. Правда, в русской, то есть на Аляске. Это случилось во время первой русской кругосветной экспедиции под руководством Крузенштерна, в которую Толстой опять же попал неизвестно как. Потому что в момент отправления до экспедиции, в августе 1803 года, ни к экипажам отправлявшихся кораблей, ни даже к флоту в целом никакого отношения не имел. Вроде как он в нее попал потому, что достал в Питере уж больно много людей, среди которых были и весьма высокопоставленные особы, вследствие чего ему пришлось банально бежать куда-нибудь как можно дальше от столицы. Впрочем, в экспедиции он продолжал чудить. Да так, что за буйный нрав и склонность к подлым шуткам его высадили на Камчатке. Причем вместе с обезьяной, которую он купил на одном из островов Тихого океана, на который корабли экспедиции зашли для пополнения запасов воды и припасов. А уж потом он как-то добрался до Аляски, где несколько месяцев жил среди местных индейцев, тлинкитов. И ходили упорные слухи, что на Камчатке американец свою обезьяну то ли трахал, то ли вообще съел. Ну или сначала одно, а потом другое. Сейчас он жил в Москве и слыл знатным картежником. И да, он был женат на цыганке, которая регулярно рожала ему детей. И они также регулярно умирали. Тогда, значит, для дворца великого князя Михаила мы теперь имеем полный комплект. И даже один унитаз запасной. Точно так! Солидно кивнул Кузьма, большую часть жизни прослуживший канониром на 78-пушечном линейном корабле «Эзекииль». После списания на берег он прикупил небольшую кузню за Нравской заставой. Уж на что денег хватило. Из которой бывший майор его и сманил. Потому что бывший канонир так и не сумел прилично раскрутиться. Так и перебивался с хлеба на воду. Так что военно-морские замашки у него уже в кровь въелись. Данька поначалу поставил его рядовым работником. Но бывший канонир оказался весьма сметливым и способным быстро осваивать новое. Так что довольно быстро набрал в коллективе немалый авторитет. И выпускники железнодорожного училища, и молодые работники, набранные в соседних деревнях и на питерских окраинах, завороженно слушали его морские байки и послушно следовали его советам. Так он и стал старшим. «Ну тогда как остынут, вызывай ломовика и грузите все на платформу. Сегодня же отправим в город». Первым в очереди на обустройство в своем дворце канализации и водоснабжения стал Михаил. По двум причинам. Во-первых, он этого страстно желал еще с тех времен, когда впервые попробовал все это в доме Даньки, построенном им в Сусарах. И во-вторых, потому что его дворец все еще строился, то есть сейчас там вовсю шла отделка, но он пока еще не был заселен. Так что монтаж систем водоснабжения и канализации там никому особенных неприятностей не доставил бы. Самое то, что надо для освоения нового ремесла. Ну да, совершенно нового. А вы что думали? Нигде в мире таких больших зданий, оборудованных канализацией и водоснабжением, не было. И никто пока не знал, как это сделать. Ну, чтобы все хорошо работало и роскошный дворец однажды не был затоплен всплывшими из унитазов фекалиями, или не захлебнулся в несмытых... Нет, кое-что бывший майор в этой области знал и умел. И в своем дому канализацию с водоснабжением обустраивал и ремонтировал, и в доме сына также руки приложил. Да и вся система, которая была устроена в его доме, в Сусарах, также была спроектирована и смонтирована им самим. Но даже самый большой дом из этих трех, нынешний, который в Сусарах, имел площадь где-то в 500 квадратных метров. Мишкин дворец же был минимум в 20 раз больше, или даже в 25. Так что над проектом системы водоснабжения и канализации пришлось немало поломать голову. И не одному, а с архитекторами. В их головоломках даже сам Карл Иванович Росси поучаствовал. Не говоря уж о толпе народа чином поменьше. Мишка же желал, чтобы в его новом дворце все было по высшему разряду. Ситуацию немного облегчало то, что в Мишкином дворце Данька бывал. И не раз. Причем не сейчас, а в будущем. потому что именно в этом дворце в будущем разместился русский музей. Но бывал именно что очень немного. Так что все пришлось делать практически едва ли не на ощупь. И на живую нитку. Причем совсем все. Потому что в наличии не было ничего. Ни сифонов, ни кранов, ни унитазов, ни сливных бачков, ни даже водопроводных труб. То есть все это требовалось изготавливать. Ну, как он делал это, когда оснащал ватер-клозетами и душевыми свой собственный особняк в Сусарах. Но при этом лучше. Потому что систему в особняке уже дважды приходилось ремонтировать. Так что просто масштабировать ее было нельзя. Ибо ладно частный особняк в 500 квадратов. А вот если потечет во дворце площадью в 20 тысяч, да еще и во время какого-нибудь приема или бала... Нет, такой хоккей, то есть реклама, нам не нужен. Поэтому на сей раз бывший майор подошел к делу куда основательнее. Потому как ему было понятно, что сразу после того, как широкие массы аристократии ознакомятся со столь удобной вещью, как теплые ватер-клозеты и умывальные комнаты с приточной водой, они тут же восхищат такое же и себе. Так что первое, с чего он начал, это построил у себя на заводе новый цех. Состав оборудования пока еще просматривался смутно, но это дело наживное. Один-то дворец они вполне могли бы оснастить и тем, что будет изготовлено в других цехах. А вот когда пойдет поток заказов, придется оборачиваться быстро. И вот тогда специализированный цех точно очень пригодится. Ну, чтобы снять все сливки до того момента, пока не раскрутятся другие. А там, глядишь, вместо цеха удастся и целый завод поставить. Со спичками и металлическими перьями ведь получилось и снять сливки, и до сих пор сохранять значимую долю рынка. Почему с сантехникой должно быть по-другому? С царствовавшей в этой отрасли в будущем керамикой ничего не срослось. Совсем. Так что после десятка провальных попыток сделать приличный санфаянс, Данька плюнул на это дело и вернулся к тому, что делать у него на заводе худо-бедно научились. Литью и ковке. А еще он нацелил Карла на разработку долговечной эмали, способной противостоять воде и всяким агрессивным средам. Умеренно агрессивным. Типа растворов, мочи и кала. Поскольку спрос ожидался большим, сразу же приступили к разработке кокелей, для чего конструкцию унитаза пришлось основательно переработать. Потому как то, что получалось сделать по выплавляемым восковым моделям, в кокиле не получалось никак. Так что все шло своим чередом. Пока жизнь очередной раз не показала, что пословица «человек предполагает, а Бог располагает» является самой что ни на есть жизненной правдой. Все началось с того, что пришло письмо из Нижнего, в котором отправленный туда наблюдать за строительством завода паровых машин выпускник железнодорожного училища, отучившийся 4 года в Эдинбургском университете, которого Данька планировал на должность управляющего этого завода, сообщил о том, что со строительством начались какие-то непонятки. То есть уже заключенные договоры на поставку стройматериалов не соблюдаются, ударившие по рукам строительные артели отказываются от работы. И до кучи. Какие-то гады начали отжимать у него приехавших вместе с ним работников. Нет, в принципе, ничего необычного не происходило. В Российской империи как раз начался период первоначального накопления капитала. А что творится в такие времена? Бывший майор имел возможность прекрасно наблюдать в прошлой жизни, в святые 90-е. Ситуация в Нижнем Новгороде усугублялась еще и тем, что несмотря на то, что сегодняшний Нижний Новгород был известен в первую очередь благодаря своей ярмарке, наследница легендарной Макарьевской, как город торговый. Заводское производство там тоже начало развиваться достаточно бурно. Но подготовленных кадров для новых производств, в отличие от столиц, взять было неоткуда. А тут на тебя, в город приезжает несколько десятков подготовленных квалифицированных мастеров и рабочих. Так что кто-то из местных, похоже, решил утолить свой кадровый голод за счет людей Даниила. И ладно бы людей пытались перекупать, так нет, в ход шли самые гнусные формы принуждения. Судя по письму, работников Даньки просто избивали, похищали, навешивали на них мнимые долги. А попытки назначенного бывшим майором управляющего отыскать правду у губернатора привели к тому, что управляющий оказался в больнице со сломанной рукой и сотрясением мозга. Взбеленившись, Даниил буквально ворвался к Николаю и вытребовал у него прокурора, команду полицейских и роту солдат, потому как, ну не могли же местные не знать, кто именно строит в Нижнем новый завод и в каких отношениях он состоит с императорской фамилией. И чем тогда можно объяснить подобный беспредел? Как бы и не прямой изменой. После чего кинулся в Нижний. Слава богу, в этот момент вовсю шел Великий пост, так что требование Николая по поводу присутствия на балах и приемах оказалось снято. Впрочем, если бы даже это было не так, он бы просто наплевал на его указания. Его люди, его ответственность. Иначе ничего толкового не построить. До Нижнего он добрался всего за 10 дней. Появление господина Николаева Уэлсли в Нижнем Новгороде в столь тяжких силах произвело эффект разорвавшейся бомбы. Так что никакого расследования проводить не пришлось. Тут же набежали доброхоты и все рассказали. Оказывается, основными инициаторами всего случившегося стали старообрядцы. Как выяснилось, две наиболее влиятельные общины староверов воспылали желанием построить на Паях завод паровых машин, чему бывший майор сильно удивился. В его представлении старообрядцы, наоборот, были ярыми ревнителями старины, то есть чем-то типа амишей, фильм про которых он как-то посмотрел еще в покинутом им будущем. После чего и на какое-то время заинтересовался этими странными людьми, напрочь отвергающими технический прогресс. Так что они, по его мнению, скорее должны были заклеймить паровые машины как дьявольские исчадия и навеки проклясть, а не строить завод по их производству. Ну вот, поди ж ты. Может, насмотрелись на доходы Волжско-Камской пароходной компании и решили застолбить за собой бурно растущий рынок? А что, такое тоже было. Насколько он помнил популярные статьи в интернете, в конце 19 века, начале 20 века старообрядцы подгребли под себя всю волжскую торговлю. Да и среди заводчиков их тоже было немало. Взять того же знаменитого Саву Морозова, текстильного магната, владельца множества заводов, который финансировал революционера Баумана, или создателя крупнейшего стекольного производства России в Гусь-Хрустальном, Мальцева, либо владельца крупнейшего фарфорового завода России Кузнецова. Кузнецовский фарфор, слышали? Это его. Ну а здесь начали пораньше, потому как вследствие именно его активности промышленное развитие России оказалось немножко пришпорено. Как бы там ни было, появление в окрестностях города конкурентов старшине этих общин категорически не понравилось. Плюс они жестоко страдали от недостатка кадров. Вот кому-то из этих «мудрых старцев» и пришла в голову мысль решить обе эти проблемы одним махом. А от информации, что хозяин завода близок к императорской семье, просто отмахнулись. Мол, до бога высоко, а до царя далеко. И вообще, всем умным людям давно известно, что бог-то за нас, а не за этих никонианских нехристей. Ну а когда откуда-то стало известно, что Данька бывший крепостной, всех предостерегальщиков и вовсе подняли на смех. С оборзевшими старцами разобрались довольно быстро и показательно жестоко. Нет, никаких костров или чего-то подобного. Просто вся верхушка замешанных в беспределе общин пошла на каторгу. Плюс прошерстили и местную власть, от губернатора и до рядовых полицейских. Вследствие чего попутно выявили крупные хищения в губернской казне, совершенные неким Поповым, что вкупе со всем остальным стоило должности местному губернатору, действительному статскому советнику Крюкову, который до сего момента был вполне себе на хорошем счету. Итог нижегородского вояжа вышел неоднозначным. С одной стороны, по всем полям и весям страны среди чиновного люда разнеслась весть, что с неким Николаевым Уэлсли следует дружить и препоны ему чинить опасно. А с другой, Николай снова поругался с братом-императором. Тот был сторонником веротерпимости, а тут две немаленькие общины старообрядцев были показательно растерзаны государством. И что с того, что они сами приступили закон? Это ж политика, тут надо терпимее. Впрочем, Даньке этот скандал пошел только на пользу. Потому что по возвращении в Сусары Николай велел ему сидеть на своем заводе и Питере не появляться, дабы не дразнить гусей. Так что требование регулярно появляться на разных дворянских тусовках тихо умерло. Поскольку поездки в Питер теперь оказались под запретом, Даниил по возвращении погрузился в создание фактически новой отрасли промышленности – сантехнической, для чего устроил внеочередной выпуск железнодорожного училища, загнав выпускников скопом в новый цех. А где еще было брать людей-то? В смысле таких, которые способны были освоить что-то помимо «принеси-подай». Нет, кое-кого пришлось привлечь со стороны. Например, если трубы для канализации вполне себе можно было отливать из чугуна, то для водоснабжения пришлось сделать медные паяные, что было весьма дорого. Так-то он еще со времен своей прошлой жизни помнил, что технологию производства бесшовных труб изобрели в Германии. Некто Маннесман. Но когда это произошло и как выглядит сама технология, бывший майор представлял очень смутно. Вроде как там использовались некие ролики, которые раскатывали слиток металла в трубу. Но что за ролики и какой для этого нужен металл, он не знал. По пластиковым трубам, из которых была сделана водопроводная арматура в доме сына, у него вообще никаких знаний не было. Тем более, что если на свой дом ему пришлось трубы доставать, в процессе чего пришлось довольно плотно общаться с профессионалами, отбирать, контролировать, помогать. Пластиковые просто купили. Так что, изрядно помучившись и проведя несколько экспериментов, окончившихся неудачей, решили остановиться на меди. Только так удалось обеспечить приемлемую длину и не слишком частные соединения. А то, что металл куда более мягок, так тут не оружейный ствол. Требования к выдерживаемому давлению намного меньше. Но трубы получились реально дорогими. Однако пока заказчиками будет самая обеспеченная группа населения, императорская семья, самые богатые сановники и наиболее обеспеченная часть остальной элиты. Это не смертельно. Ну а потом, даст бог, кто-нибудь что-нибудь придумает. Не все же Даньке голову ломать. Так что остаток зимы и половина весны прошли достаточно спокойно. Нет, пахать пришлось как папам Карлам. Но зато никто не отвлекал, не наскакивал с дуэлями, не грозил карами. И вот сегодня, наконец, можно было сказать, что они вышли на серийное производство. Не совсем-совсем, конечно. Для серийного производства требовалось еще построить полноценную обжиговую печь, а не эту, маломерку, в которой хватало места только на 3 унитаза. Вытяжка и пайка труб тоже пока велись по, так сказать, обходным технологиям. А также предстояло сделать еще много другого всякого. Но все ключевые технологии были уже практически отработаны. Данька вышел из цеха и присел на лавочке, вытирая потное лицо. Начало мая в этом году выдалось жарким, а в цеху вообще была душегубка. И это у него еще более-менее. А на уральских заводах вообще мрак творится. Люди сознание теряют при печах. Ну вот такие нынче технологии. Спустя минут 10 в воротах показалась ломовая телега, запряженная 2 здоровенными битюгами. Вот интересно. Бывший майор всегда считал, что битюг — это такое жаргонное слово, ну типа как рукастых мужиков называют кулибинами или дохляков шварценеггерами шушеными. А нет. Оказывается, в это время вполне себе существует порода лошадей, которая разводится в Воронежской губернии, в селах, что стоят как раз по берегам речки Битюг. Даниил поднялся и зашел в цех, решив проследить за погрузкой. Надо, пожалуй, выбрать время и потихоньку, не светясь, съездить в Питер, посмотреть, как там дела у Мишки во дворце. Как сформированная бригада справляется с монтажом. Ну, чтобы не опозориться во время его новоселья. Нет, таковое здесь особо не праздновали. Но понятно же, что первый прием во дворце Михаила после заселения будет чем-то вроде такового. Но додумать мысль до конца он не успел. Потому что в цех влетел Прошка. «Барин! Барин!» «Что случилось?» «Так это, гости к вам!» «Кто?» «Этот, адъютант великого князя!» Слегка коверкая непонятное слово, торопливо заговорил слуга. «Стихотворец который, ну которого вы всегда особо привечаете, и с ним еще 2. Пушкин, что ли? А сам князь?» «Ну да, он самый. То есть князя нету, токмо Пушкин сотоварищи». «Хм, интересно». До своего особняка Данька добрался через 30 минут. Тут было недалеко. Так что посылать человека за коляской или повелением прислать ему лошадь было бессмысленно. Пока посыльный добежит, пока коляска приедет, так на так выйдет. Поэтому он решил пройтись. Ну и заодно окинуть, так сказать, хозяйским взглядом свои владения. А то как-то он закопался в задачах. Заводской поселок по нынешним временам выглядел шикарно. Приблизительно как усадьба богатого колхоза где-нибудь в 50-е годы 20 века. Ну, почти. Все портило отсутствие асфальта. А так, центральная площадь, замощенная булыжником. Ну да, разорился на это. Почти треть которой занимал танцевальный помост, густо окруженный лавками. Вечерами сюда стекались молодые. Попеть, поплясать, просто себя показать. Кадриль пока считалась дворянским и, более того, бальным танцем. Но и мастеровые уже потихоньку ее осваивали. Да и другими плясками могли зажечь. А еще здесь чутка в сторонке были устроены несколько качелей. От простой скамеечки на пеньковых канатцах до монументального сооружения в виде подвешенного на чугунной цепи массивного деревянного бруса, на который могла взобраться и раскачиваться чуть ли не дюжина человек. Одну сторону площади занимали церковь, заводская контора и дворец культуры, который назывался именно так, все слова с большой буквы. Напротив них шел заводской забор, посредине которого была выстроена настоящая заводская проходная, представляющая собой очень красивый павильон в русском стиле. Вещь в этом времени пока невиданная. Но уж больно много желающих было влезть и посмотреть на то, что происходит внутри заводских цехов. Он, кстати, ради ограждения от подобных настырных интерсантов и заводскую контору выстроил снаружи заводской ограды, а не внутри. Сбоку площадь переходила в уютный сквер с извилистыми дорожками, засыпанными шлаком, и несколькими скамейками, на которые сбегали напевшиеся и наплясавшиеся парочки, которым приспичило уединиться. Там и пара небольших беседок была, для совсем уж стеснительных. Ну а последнюю сторону площади занимал комплекс зданий железнодорожного училища. Само училище, общежитие при нем, начальная школа для поселковых детей и могила Кулибина с памятником. Бывший майор напрочь не помнил, где и в каком году Иван Петрович ушел из жизни в истории, которая ныне осталась только в его памяти. А здесь он умер зимой 1824-го, 11 февраля, во сне. Данька проводить его в последний путь не смог, заканчивал дорогу на Урале. Но память о великом механике и не менее великом учителе повелел сохранить, заказав красивый памятник. Исполнил он и пансионер Академии художеств Самуил Гальберг, прибывший из Италии в Петербург, где он находился с 1818 года, на открытии академической картины «Первый поезд на Урале», которую наконец-то закончили художники, прибывшие в Тагил еще с Демидовым. А Сдзеец оказался достаточно талантливым, хотя и несколько академичным, и сделанный им памятник всем понравился. От площади на юг, север и восток отходили четыре улицы, две из которых были совсем короткими, обрамляя квартал, ну, в будущем это назвали таунхаусами, в которых селился технический персонал и всякие управленцы. То есть те, кто не особо жаждал заниматься крестьянским хозяйством, хотя огороды были и у них, а вдоль двух других, сплошняком, шли крестьянские подворья обычных работников, которые от обычных крестьян отличались разве только тем, что не выращивали зерновых, а все остальное – обширные посадки капусты, репы, лука, новомодного картофеля, хлев с коровенкой, а то и парой, свинарник, птичник, а кое у кого и овчарня. Было как у всех. Ну, то есть не у всех, конечно, а самых зажиточных. И это приносило свои плоды. Как минимум, как только на заводе начинался набор новых рабочих, у проходной разворачивались настоящие бои кандидатов в оные. «Привет, Саша!» «Здравствуй, Даниил!» Они обнялись с Пушкиным, после чего тот развернулся к своим сопровождающим и произнес: «Позволь тебе представить, это мои друзья. Мой однокашник по лицею Вильгельм Пюхельбекер и поэт, человек, искренне радеющий за счастье отчизны, Кондратий Рылеев». А бывший майор замер, или даже окаменел. За всеми своими делами и проблемами он напрочь забыл, какой сейчас год. Но тут его будто прострелило. 1825. Декабристы.